Виновата ли я? В очередные наезды в Москву Шукшин первым делом бежал к Виктории Сафроновой. Был случай, который долго потом мучил беременную женщину тайным смыслом. Сидели, говорили. На кухне Василий пел народные песни с матерью Вики, Ксенией Федоровной. За короткий срок совместной жизни с молодой женщиной Василий и Ксения Федоровна успели спеться. Получалось слаженно. Особенно песня «Виновата ли я?» «Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» На какое-то мгновение Василий прилег на тахту и вдруг застонал от какой-то раздирающей его изнутри боли, уткнувшись лицом в подушку. Виктория заботливо присела рядом. — Вася, что случилось? — Как мне плохо! — Если б ты знала! — Да что случилось-то, дорогой? Как всхлип! Из груди Василия вырвался тяжелый вздох, чему объяснение молодая женщина так и не смогла в тот день найти. А он съежился настороженно, боясь выдать глубоко потаенное, не дававшее ему покоя. — Не мучайся. Ты ничем здесь не обязан. Свободен, — повторяю. Мне ничего от тебя не нужно. Эта формула была одним из главных условий их взаимоотношений. Как благоразумная женщина, Вика вывела ее самостоятельно. На утро, перед отъездом в Судак, он попросил отвезти верстку в журнал «Новый мир». В глаза не глядел, боялся. Но Виктории показалось в тот миг, уходит Василий навсегда, еще не зная, что он уже сказал Ксении Федоровне, сюда больше не вернется. Мать попросила Викторию после ухода Василия купить масло, чтобы как-то отвлечь ее от наступающей развязки и самой подготовиться к нелегкому разговору с дочерью по возвращении ее из магазина. На улице молодой женщине стало плохо. Шла, обливаясь слезами, она сердцем почувствовала наступающую неотвратимо беду. Через несколько дней из Киргизии Виктории позвонил отец Анатолий Сафронов, известный писатель, в то время главный редактор журнала «Огонек». Некоторое время расспрашивал дочь о доме, о матери, о московских новостях, потом вдруг сказал: «С тобой хотят поговорить». В телефонной трубке раздался хриплый, осевший от волнения голос Василия Шукшина: «Прости меня, Вика». Потом он долго что-то объяснял ничего не понимающей растерянной женщине. Отец Виктории, Анатолий Владимирович Сафронов, позже рассказал дочери, что Шукшин появился в киргизской гостинице неожиданно, смятенно говорил о том, что запутался, что Виктория его потрясла своей железной выдержкой и волей, многим чего Василий не встречал ранее ни в одной из женщин. Мне кажется, в это время он решал еще один важный вопрос для себя. Быть или не быть примаком в семье влиятельного по тем временам главного редактора журнала «Огонек». Ибо среда Шукшина уже бросала и в лицо, и за глаза ему, что Василий Макарович связался с Викторией именно из-за карьеры, из-за шкурных интересов. Это оскорбляло и ранило самолюбие своенравного сибиряка, мучило его совесть. А главное, конечно, насколько он нужен этой семье. И как бы обороняясь от накатывающего нового женского полона, он обзаводится Лидией Федосеевой. Лидия Федосеева властно прибрала его свободолюбие к своим рукам, а Виктория все время его как бы отпускала, отдавала добровольно. Этого не все мужчины могут понять и принять, а человеку с крестьянской психологией такое поведение может показаться и издевательством. Анализируя долгие наши разговоры с Викторией Сафроновой, я неожиданно пришла к выводу. Может быть, Шукшин и желал именно того, чтобы Виктория держалась за него, а не отталкивала, опасаясь за свою гордость, за ущемление своих прав и свобод. Ему хотелось почувствовать свою нужность, а Вика не давала ему этой возможности. Не забывайте, что подобное совсем недавно с ним сделала и Мария Шумская. Спокойно отдала другим. Через сутки после телефонного звонка из Киргизии Василий Шукшин прилетел в Москву. Наступило относительное затишье. Правда, однажды позвонила какая-то женщина, попросила подозвать Василия к телефону. Разговор, как уловила Виктория, был примерно следующим. «Почему не встретил?» «Телеграмму не получил». «Увидимся сегодня?» «Не могу. Лучше завтра». Между ними недоговоренности не было. Женщина знала о существовании Виктории, вела себя тактично, заговорщически. Это еще больше оскорбляло женское начало и болезненным эхом отзывалось в душе. В 6 месяцев беременности Виктории Василий повез ее в сростки к матери. Был нежен и предупредителен, и вновь надеждой для молодой женщины прозвучали слова отца ее будущего ребенка. «Я тебя никогда не потеряю. Я и под землей тебя найду». Матери Василия, Марии Сергеевне, Виктория сказала, как бы защищаясь от недопонимания простой женщины, от нежелательных расспросов. Брак-то у них был гражданским или даже упреков. «Ребенок мне нужен. Василия ни в чем винить не стану». Эти слова запомнили с Марией Сергеевной, возможно, даже ранили ее. Она не могла до конца разобраться в странных взаимоотношениях гордячки из влиятельной московской семьи и обыкновенного парня из сросток ее сына. Значение она позже постигла. Ждала рождения их ребенка со щемящим чувством надежды и тревоги. Законов эмансипированности она, видимо, не принимала. Однажды в дом к Вике приехал фотограф. Снимал Василия, его окружение. «Но без женщины нельзя», — сказал фотограф. «Она утепляет обстановку». Викторию посадили рядом с Василием. Позже в каком-то журнале вышел фоторепортаж, где были вместе Василий Шукшин и Виктория Сафронова. Под фотографией текст «Семья Шукшина». Но с такими же обнадеживающими словами был рекламирован кадр из только что снятого кинофильма Эдуарда Бочарова «Какое ты море» с главными героями в исполнении Лидии Федосеевой и Василия Шукшина. Увидев красивую статную блондинку, Виктория внутренне напряглась и прямо глянула в глаза Василию. — Это она? — Она, — подтвердил он, ставя очередной барьер перед очередной женщиной. Артур Макаров в день фотографирования, помнится, заторопился на просмотр фильма, но Василий ушел от этого предложения, решили поехать в ресторан. На каком-то углу Василий вдруг вышел из машины, Вика вслед. «Дай денег на обратный путь!» Подал 3 рубля. Больше не было. «Какой тут ресторан?» Отправились назад, к Виктории. Вскоре и Василий вернулся, трезвый. Не разговаривали до глубокой ночи. Василий сидел за письменным столом, что-то писал, услышал. «Расстелишь раскладушку». «Я на раскладушке спать не буду», — резко ответил Шукшин, закипев от негодования. В один из дней оставил Виктории 60 рублей и ушел на просмотр. Явился в 12 часов ночи, а Виктория уже жила предчувствием неминуемого разрыва. В этот раз появилась и убежденность, что Василий приехал в последний раз. Чтобы опередить его, не дать первому произнести страшные слова, Вика крикнула Ксении Федоровне: «Мама, собери рубашки! Вася уходит!» Мать молча подчинилась. Днем принесли счет за переговоры Василия с Новосибирском на 10 рублей. Вика протянула 50. «В этом доме за постой не берут. Возьми 10 рублей, чтобы оплатить переговоры». Лицо Василия покрыла мертвенная белизна. Заходили желваки, сузились ссекающие глаза. Деньги и рубашки были изорваны в клочья на глазах изумленных женщин и брошены им под ноги. Уходя, Василий прихватил с собой портрет двоюродного брата Ивана Попова и пишущую машинку. А Виктория уже дорисовала в своем воображении, как внизу Василия ждет такси с Лидией Федосеевой. Отнюдь. Все было не так. Шукшин все еще не сдавался, уехав к друзьям, чтобы переждать накатившую новую бурю. Вскоре Вику увезли в больницу, где и родилась дочка Шукшина, Катя. Василий Макарович приезжал в роддом, не оставлял Вику без внимания и заботы. Виктория это особо подчеркнула. После роддома он увез молодую мамашу с Катей в Свиблово, в свою новую квартиру, где было холодно и неуютно. Ко всему прочему, Василий не успел утеплить окна. Виктория настороженно ловила в свибловской квартире каждое слово Василия, кожа ощущала невидимое женское присутствие. Задела фраза Василия, брошенная как бы невзначай: «Когда я стану старым, Катя будет в гости ко мне приходить». Сняла полупросохшие пеленки и уехала с ребенком домой, истолковав слова Василия по-своему. Не собирается он с ними жить. Днем нагрянула в гости к Вике мать Василия, Мария Сергеевна. Значит, разведку заслал Василий. Долго сидела Мария Сергеевна на кухне с Ксенией Федоровной. Несколько раз сказала Виктории: «Вася запутался. Ты бы взяла ребятенка, да и пришла. А та бы и ушла». Так свое счастье Вика строить не собиралась. Знала и другое: нельзя плясать на чужих слезах, можно поскользнуться. Но, судя по словам Марии Сергеевны, переданных мне Викторией Сафроновой, Василий все еще надеялся на чудо, а оно не произошло. Его все время ставили ниже отведенной ему планки. Он на жизнь смотрел проще, а Вика все усложняла, ставя перед ним стенку за стенкой. И он начал уставать от этого постоянного противостояния.